Глава 14. Из большой гостиной доносились голоса. Я поколебался, но не вошел туда. Вместо этого прошел дальше по коридору и, повинуясь какому-то безотчетному импульсу, толкнул обитую зеленым дверь. В коридоре за ней было темно, но внезапно открылась другая дверь, и я увидел за ней большую освещенную кухню. В дверях стояла старуха, довольно массивная. Очень чистый белый фартук был повязан вокруг ее полной талии, и лишь увидев ее, я понял, что все в порядке. Именно такое чувство всегда внушает хорошая нянюшка. Мне 35 лет, но сейчас я почувствовал себя 4-летним мальчиком, которого только что утешили. Насколько я знал, нянюшка никогда меня не видела, но сразу же произнесла: «Мистер Чарльз, не так ли? Заходите на кухню и позвольте налить вам чашечку чаю». Это была большая, веселая кухня. Я сел у стола в центре, а нянюшка принесла мне чашку чаю и 2 сладких печенья на тарелочке. Острее, чем когда-либо прежде, я снова почувствовал себя в детской. Все было в порядке, и меня покинул страх перед темнотой и неизвестностью. «Мисс София будет рада вашему приезду», — сказала нянюшка. «Она слишком сильно волнуется». И с неодобрением прибавила: «Они все слишком сильно волнуются». Я оглянулся. «А где Джозефина? Она вошла вместе со мной». Нянюшка неодобрительно зацокала языком. «Пошла подслушивать у дверей и записывать все в дурацкую книжечку, которую носит с собой», — сказала она. «Ей следовало бы ходить в школу и играть с детьми ее возраста. Я говорила это мисс Эдит, и она со мной согласилась, но хозяин убежден, что ей лучше здесь, в собственном доме». «Наверное, он ее очень любит», — высказал я предположение. «Любил, сэр. Он всех их любил». У меня был несколько ошарашенный вид. Я не мог понять, почему о любви Филиппа к своему ребенку так определенно говорится в прошедшем времени. Нянюшка заметила выражение моего лица и слегка покраснела. «Когда я сказала «хозяин», я имела в виду старого мистера Леонидиса». Прежде чем я успел ответить на это, дверь резко распахнулась, и вошла София. «Ох, Чарльз», — произнесла она, потом быстро прибавила: «Ох, нянюшка, я так рада, что он приехал». «Я знаю, милочка». Я встал из-за стола, подошел к Софии, обнял ее и прижал к себе. «Моя дорогая», — сказал я, — «ты дрожишь. В чем дело?» «Я боюсь, Чарльз», — ответила София. «Я испугана». «Я люблю тебя. Если бы я мог увести тебя отсюда». Она отстранилась и покачала головой. «Нет, это невозможно. Нам придется пройти через все это. Но знаешь, Чарльз, мне это не нравится. Мне не нравится ощущение, что кто-то в этом доме, кто-то из тех, кого я вижу и с кем разговариваю каждый день, хладнокровный, расчетливый отравитель». Я не знал, как на это ответить. На такого человека, как София, не подействуют дежурные бессмысленные заверения. «Если бы только знать», — произнесла она. «Должно быть, это самое худшее», — согласился я. «Знаешь, что особенно страшит меня?» — прошептала она. «Что мы, может быть, так никогда и не узнаем». Я легко мог себе представить, какой это был бы кошмар. И мне казалось весьма вероятным, что мы никогда не узнаем, кто убил старого Леонидиса. Но это также напомнило мне о том вопросе, который я собирался задать Софии, о том, что меня интересовало. «Скажи мне, София», — попросил я, — «сколько человек в этом доме знали о глазных каплях? Я имею в виду, во-первых, что твой дедушка ими пользовался, и, во-вторых, что ими можно отравиться, а также какая доза будет смертельной». «Понимаю, к чему ты клонишь, Чарльз, но ничего не выйдет, понимаешь? Мы все об этом знали». «Ну да, в общих чертах, полагаю, да. Но конкретно?» «Мы знали конкретно. Однажды мы все поднялись к дедушке пить кофе после ланча. Ему нравилось собирать вокруг себя все семейство. Глаза сильно его беспокоили. Бренда принесла из Ирины, капнула ему в каждый глаз по капле, а Джозефина, которая всегда задает вопросы обо всем, спросила, почему на бутылочке написано «глазные капли не принимать внутрь». Дедушка улыбнулся и ответил: «Если бы Бренда ошиблась и вколола мне глазные капли вместо инсулина, то, подозреваю, я бы громко ахнул, лицо мое посинело, и я умер, потому что, видишь ли, у меня не очень здоровое сердце». Джозефина воскликнула: «О!», а дедушка продолжал: «Поэтому мы должны быть осторожны и следить, чтобы Бренда не ввела мне эзерин вместо инсулина, не так ли?» София помолчала, потом прибавила: «Мы все слушали, понимаешь? Мы все это слышали». «Я понял. Во мне теплилась слабая надежда, что убийце было необходимо обладать хоть какими-то специальными познаниями. Но теперь до меня дошло, что старый Леонидис, собственно говоря, изложил сценарий собственного убийства. Убийце не пришлось придумывать способ, составлять план, изобретать что-то. Простой и легкий метод убийства был подсказан ему самой жертвой». Я глубоко вздохнул. София, уловив мою мысль, сказала: «Да, это ужасно, правда?» «Знаешь, София, — медленно произнес я, — меня поражает только одно». «Что?» «Что ты права, и что убийцей не могла быть Бренда. Она не могла проделать это точно таким способом, если вы все запомнили слова своего дедушки». «Я в этом не уверена. Она довольно глупа в некоторых вещах». «Но не настолько же глупа», — возразил я. «Нет, это не могла сделать Бренда». София отодвинулась от меня. «Тебе не хочется, чтобы это была Бренда, да?» — спросила она. «А что я мог ответить? Я не мог. Нет, не мог с уверенностью заявить: надеюсь, это сделала Бренда». «Почему не мог?» «Да просто потому, что чувствовал. Бренда в одиночестве, на одной стороне, а на другой — собранная воедино враждебность могущественной семьи Леонидисов. Рыцарские побуждения, сочувствие к более слабому, к беззащитному. Я помнил, как она сидела на диване в своем пышном, дорогом, траурном наряде. Какая безнадежность звучала в ее голосе, какой страх застыл в ее глазах». Очень кстати, из буфетной вернулась нянюшка. Не знаю, почувствовала ли она некоторую напряженность между мной и Софией, но неодобрительно произнесла: «Говорите об убийствах и тому подобном? Забудьте об этом, вот что я вам скажу. Оставьте это полицейским. Это их неприятное дело, а не ваше». «Ох, нянюшка, разве ты не понимаешь, что кто-то в этом доме убийца?» «Чепуха, мисс София. Терпения на вас не хватает. Разве входная дверь не стоит вечно нараспашку? Да и все двери открыты, ничего не запирается. Так и приглашайте воров и грабителей». «Но это не мог быть грабитель. Ничего не украли. Кроме того, зачем грабителю приходить и травить кого-то?» «Я не говорила, что это грабитель, мисс София. Я только сказала, что все двери были открыты. Любой мог войти. Если спросите меня, так это сделали коммунисты». И нянюшка с удовлетворением кивнула. «Ну скажи на милость, зачем было коммунистам убивать бедного дедушку?» «Ну, говорят, что они стоят за всем, что происходит. Но если это не коммунисты, помяни мое слово, это сделали католики. Великая Вавилонская блудница. Вот что они такое». Прозвище Римско-католической церкви, данное ей протестантами. И с видом человека, за которым осталось последнее слово, нянюшка опять ушла в буфетную. Мы с Софией рассмеялись. «Добрая старая протестантка», — сказал я. «Да, правда. Пойдем, Чарльз, пойдем в гостиную. Там сейчас нечто вроде семейного совета. Он был назначен на сегодняшний вечер, но начался раньше назначенного времени». «Лучше мне не соваться туда, София». «Если ты собираешься жениться на члене семьи, тебе лучше увидеть, какова эта семья без перчаток». «И что они обсуждают?» «Дела Роджера. Кажется, ты уже с ними знаком. Но ты сошел с ума, если думаешь, что он мог убить дедушку. Роджер его просто обожал». «Я и не думал, что Роджер убил его. Я думал, это могла сделать Клеменси». «Только потому, что я вложила эту мысль тебе в голову. Но тут ты тоже ошибаешься. Я думаю, что Клеменси было бы все равно, даже если бы Роджер потерял все свои деньги. Я даже думаю, что она была бы скорее рада. У нее странная страсть — ничего не иметь. Идем». Когда мы с Софией вошли в гостиную, раздававшиеся оттуда голоса внезапно смолкли. Все смотрели на нас. Они все собрались там. Филипп сидел в большом красном парчевом кресле между двух окон. Его красивое лицо походило на холодную, суровую маску. Он был похож на судью, готового произнести приговор. Роджер восседал верхом на большом пуфе у камина. Он явно только что теребил пальцами волосы на голове до тех пор, пока они не встали дыбом. Штанина на левой ноге была задрана, галстук съехал на бок. Лицо было красным и упрямым. Клеменси располагалась за ним. Ее маленькая фигурка выглядела слишком хрупкой в большом мягком кресле. Она не глядела на остальных и, казалось, бесстрастно рассматривает панели на стенах. Эдит сидела в кресле дедушки, прямая как палка, и с невероятной энергией вязала, плотно сжав губы. Самую красивую группу в комнате, на которую приятно было смотреть, образовали Магда и Юстас, напоминая портрет Гейнсборо. Английский живописец, писавший лирические портреты и пейзажи. Они сидели вместе на диване. Черноволосый красивый парень с мрачным выражением лица, а рядом с ним, вытянув руку по спинке дивана, сидела Магда, герцогиня трех фронтонов, в живописном платье из тафты, выставив вперед маленькую ножку в парчевой туфельке. Филипп нахмурился. «София», — произнес он, — «прости меня, но мы обсуждаем семейные дела частного характера». Мисс де Хэвиленд звякала спицами. Я приготовился извиниться и уйти. София удержала меня, голос ее звучал ясно и решительно. «Мы с Чарльзом», — заявила она. «Надеемся пожениться. Я хочу, чтобы он был здесь». «А почему бы и нет?» — вскричал Роджер и вскочил со своего пуфа, будто подброшенный взрывом. «Я тебе все время говорю, Филипп. Во всем этом нет никакой тайны. Завтра или послезавтра весь мир будет знать о наших делах. Все равно, дорогой мой мальчик». Он подошел ко мне и по-дружески положил руку на мое плечо. «Вы все об этом знаете. Вы ведь были в Скотланд-Ярде сегодня утром». «Скажите же мне!» — закричала Магда, подавшись вперед. «Какая обстановка в Скотланд-Ярде? Мне всегда хотелось знать. Стол? Письменный стол? Стулья? Какие шторы? Наверное, никаких цветов? Диктофон?» «Спокойнее, мама», — сказала София. «Все равно ты велела Вавасару Джонсу вырезать сцену в Скотланд-Ярде. Ты сказала, что она разрядит напряжение». «Она делает пьесу, слишком похожей на детектив», — пояснила Магда. «Эдит Томпсон явно психологическая драма или психологический триллер. Что звучит лучше, как ты думаешь?» «Вы были там сегодня утром?» — резко спросил у меня Филипп. «Почему?» «О, конечно. Ваш отец...» Он нахмурился. Я еще яснее, чем раньше, понял, что мое присутствие нежелательно, но рука Софии сжимала мой локоть. Клеменси придвинула мне стул. «Садитесь, прошу вас», — пригласила она. Я с благодарностью взглянул на нее и сел. «Можете говорить что угодно», — произнесла мисс де Хэвиленд, очевидно продолжая с того места, где они остановились. «Но я считаю, что мы должны уважать желание Аристида. Что касается меня, то когда вопрос с завещанием будет улажен, мое наследство полностью в твоем распоряжении, Роджер». Тот яростно дернул себя за волосы и крикнул. «Нет, тетя Эдит, нет!» «Хотел бы я сказать то же самое», — сказал Филипп. «Но приходится принимать во внимание все факторы». «Дорогой старина Фил, разве ты не понимаешь? Я не собираюсь брать ни у кого из вас ни пенса». «Конечно, он не может», — резко произнесла Клеменси. «Все равно, Эдит», — сказала Магда. «Если вопрос с завещанием будет улажен, у него будет собственное наследство». «Но ведь дело не удастся уладить в срок, правда?» — спросил Юстас. «Ты в этом ничего не понимаешь, Юстас», — заметил Филипп. «Мальчик совершенно прав», — вскричал Роджер. «Он точно обозначил проблему. Ничто не может предотвратить гибель. Ничто». Он произнес это даже с каким-то удовольствием. «Тут нечего и обсуждать», — сказала Клеменси. «Все равно», — произнес Роджер, — «какое это имеет значение?» «Мне кажется, что это имеет большое значение», — сказал Филипп, поджимая губы. «Нет», — возразил Роджер, — «нет! Разве что-то имеет значение по сравнению с тем, что папа умер. Папа умер, а мы здесь сидим и обсуждаем какие-то денежные дела!» Слабый румянец появился на бледных щеках Филиппа. «Мы всего лишь пытаемся помочь», — чопорно произнес он. «Я знаю, дорогой, знаю, но тут никто ничего не может сделать, так что давайте закончим». «Полагаю», — сказал Филипп, — «что мог бы выделить определенную сумму денег. Ценные бумаги сильно упали в цене, а часть моего капитала связана, и я не могу его тронуть. Деньги Магды и так далее, но...» Магда быстро вмешалась. «Разумеется, дорогой, ты не сможешь выделить деньги. Было бы абсурдно даже пытаться, и это не очень справедливо по отношению к детям». «Я вам говорю, что никого ни о чем не прошу!» — закричал Роджер. «Я уже охрип повторять вам это, и вполне удовлетворен, что все идет своим чередом». «Это вопрос престижа», — возразил Филипп. «Престижа отца, нашего престижа». «Это не семейный бизнес, он был полностью моей заботой». «Да», — подтвердил Филипп, глядя на него. «Он был полностью твоей заботой». Эдит де Хэвиленд, поднявшись с места, сказала. «Думаю, мы достаточно это обсуждали». В ее голосе звучала та подлинно повелительная нотка, которая всегда оказывала действие на других. Филипп и Магда встали. Юстас неторопливо вышел из комнаты, и я заметил, что он двигается скованно. Он не хромал, но походка его была неуверенной. Роджер взял под руку Филиппа и сказал. «Ты молодчина, Фил, что хотя бы подумал о таком». И братья вышли вместе. Эдит де Хэвиленд стояла и складывала свое вязание. Потом посмотрела в мою сторону, и я подумал, что она собирается заговорить со мной. В ее взгляде было нечто напоминающее приглашение. Однако она передумала, вздохнула и вышла вслед за остальными. Клеменси стояла у окна, глядя в сад. Я подошел к ней и встал рядом. Женщина слегка повернула ко мне голову. «Слава богу, все закончилось», — сказала она и прибавила с отвращением. «Что за нелепая комната?» «Вам она не нравится?» «Я в ней дышать не могу. Здесь всегда стоит запах полумертвых цветов и пыли». Я подумал, что Клеменси несправедлива к этой комнате. Но затем понял, что она имеет в виду. Определенно дело в интерьере. Это была женская комната, экзотичная, мягкая, закрытая от грубого вторжения погоды извне. Не та комната, в которой мог бы долго находиться мужчина. Не та комната, где вы могли бы расслабиться, почитать газету, выкурить трубку и задрать вверх ноги. В любом случае, мне она нравилась больше, чем абстрактное отражение самой Клеменси на верхнем этаже. В целом, я предпочел бы будуар операционный. Она сказала, оглядываясь по сторонам. «Это просто театральная сцена. Декорации, в которых Магда играет свои спектакли». Она посмотрела на меня. «Вы понимаете, что мы только что играли, правда? Акт второй, семейный совет. Магда его устроила. Он ровным счетом ничего не значил. Здесь не о чем было говорить и нечего обсуждать. Все уже решено и закончено». В ее голосе не было грусти, скорее удовлетворения. Поймав мой взгляд, она нетерпеливо спросила. «О, разве вы не понимаете? Мы свободны! Наконец-то! Разве вы не понимаете, что Роджер был несчастен, глубоко несчастен долгие годы? У него никогда не было деловых способностей. Он любит лошадей и коров, любит ковыряться в земле. Но он обожал отца, они все его обожали. Вот в чем беда с этим домом. Слишком большая семья. Я не хочу сказать, что старик был тираном, мучил всех или запугивал. Он этого не делал. Он давал им деньги и свободу. Он был им предан. И они продолжали быть преданными ему». «А в этом есть что-то плохое?» «Думаю, да. Мне кажется, когда дети вырастают, от них следует оторваться, уйти из их жизни, заставить их забыть вас». «Заставить? Это довольно радикально, не так ли? Разве не любое принуждение одинаково плохо? Если бы он не сделал себя такой яркой личностью... Нельзя сделать себя личностью, возразил я. Он был личностью. Слишком яркой личностью для Роджера. Роджер преклонялся перед ним. Он хотел делать все то, чего хотел от него отец. Он хотел стать таким сыном, какого хотел отец. Но не мог. Арестит передал ему Associated Catering. Эта компания была его гордостью и радостью, и Роджер изо всех сил старался идти по стопам отца. Но у него не было таких способностей. В деловых вопросах Роджер, да, я скажу прямо, дурак. И это чуть не разбило ему сердце. Он был несчастен много лет, боролся, видел, как все летит под откос. Его внезапно осеняли прекрасные идеи, которые всегда проваливались, и все становилось еще хуже, чем раньше. Это ужасно. Год за годом чувствует себя неудачником. Вы не знаете, как он был несчастен. А я знаю. Она опять повернулась ко мне лицом. Вы подсказали эту идею полицейским, что Роджер мог убить своего отца ради денег. Вы не понимаете, как это смехотворно. Теперь я это знаю, смиренно произнес я. Когда Роджер узнал, что больше не может оттягивать банкротство, что оно должно случиться, он испытал облегчение. Да, облегчение. Он боялся, что об этом узнает отец, но больше ничего. Он с нетерпением ждал новой жизни, которая нам теперь предстоит. Ее лицо слегка дрогнуло, а голос смягчился. «И куда вы поедете?» — спросил я. «На Барбадос. Мой дальний родственник недавно умер и оставил мне там крохотное поместье. Ничего особенного, но туда можно было уехать. Мы были бы отчаянно бедны, но наскребли бы себе на жизнь. Чтобы просто жить, нужно очень немного. Мы были бы вместе, без всяких забот, вдалеке от всех них». Она вздохнула. «Роджер смешной человек. Он тревожится обо мне, о том, что я буду бедна. Полагаю, в нем слишком сильно укоренилось отношение Леонидисов к деньгам. Мы с моим первым мужем были страшно бедны. Роджер считает, что я была такой храброй и замечательной. Он не понимает, что я была счастлива по-настоящему. С тех пор я больше никогда не была так счастлива. И все же я никогда так не любила Ричарда, как люблю Роджера». Ее глаза были полузакрыты. Я ощутил силу ее чувства. Клеменси открыла глаза, посмотрела на меня и сказала. «Поэтому, вы понимаете, я бы никогда никого не убила ради денег. Я не люблю деньги». Я был совершенно уверен, что она говорит это серьезно. Клеменси Леонидис принадлежала к тем редким людям, которых деньги не волнуют. Им не нравится роскошь, они предпочитают аскетизм и с подозрением относятся к собственности. И все-таки есть много людей, которым не нужны деньги для личных нужд, но которых могут соблазнить возможности, которые они дают. «Возможно, лично вам деньги не нужны», — сказал я. «Но если вложить их с умом, можно сделать много интересного. Можно, например, финансировать научные исследования». Я подозревал, что Клеменси фанатик своей работы, но она только сказала: «Сомневаюсь, что такое вложение принесет большую пользу. Деньги обычно неправильно расходуются. Стоящих вещей обычно добиваются люди, обладающие энтузиазмом и настойчивостью и природной проницательностью. Дорогостоящее оборудование, обучение и эксперименты никогда не сделают того, что, по-вашему, они могли бы сделать. Обычно средства попадают не в те руки». «Вам не жаль будет бросить свою работу, когда вы уедете на Барбадос?» — спросил я. «Вы ведь едете, я полагаю?» «А, да, как только полиция нас отпустит. Нет, я не пожалею об оставленной работе. Почему я должна жалеть? Я бы не хотела бездельничать, но не буду сидеть сложа руки и на Барбадосе. Ох, если бы только все это быстро прояснилось, и мы смогли бы уехать», — нетерпеливо прибавила она. «Клеменси», — спросил я, — «вы имеете представление о том, кто это сделал? Даже если вы с Роджером не принимали в этом участие, а я не вижу никаких причин думать, что вы принимали, несомненно, с вашим умом вы должны иметь хоть какое-то подозрение, кто это сделал». Женщина бросила на меня странный взгляд, украдкой, искоса. Когда она заговорила, ее голос потерял естественность, стал неловким, смущенным. «Нельзя строить догадки. Это антинаучно. Можно лишь сказать, что очевидные подозреваемые — Брэнда и Лоренс». «Так вы думаете, это сделали они?» Клеменси пожала плечами. Несколько секунд она стояла, словно прислушиваясь. Потом вышла из комнаты, разминувшись в дверях с Эдит де Хэвиленд. Последняя подошла прямо ко мне. «Я хочу поговорить с вами», — сказала она. Слова моего отца всплыли в моей памяти. Неужели... Но Эдит продолжала. «Надеюсь, у вас не возникло ложного впечатления. Я имею в виду Филиппа. Его очень трудно понять. Он мог показаться вам сдержанным и холодным, но это вовсе не так. Это только манера поведения. Он ничего не может поделать с этим». «Да я вовсе не думал», — начал я. Но она быстро продолжала. «То, как он повел себя насчет Роджера. Дело не в том, что он поскупился. Филипп никогда не был жадным до денег. И он очень милый человек, всегда был милым. Но его нужно понять». Я смотрел на нее с видом, как я надеялся, человека, который хочет понять ситуацию. Она же продолжала. «Это, по-моему, отчасти из-за того, что он второй сын в семье. Всегда есть что-то такое во втором ребенке. Они с самого начала чувствуют себя ущербными. Он обожал отца, видите ли. Конечно, все дети обожали Аристида, и он отвечал им взаимностью, но Роджер был его особой гордостью. Он был старшим, первенцем. Я думаю, Филипп это чувствовал. Он ушел в себя, полюбил книги и прошлое, все то, что далеко от повседневной жизни. Думаю, он страдал. Все дети страдают». Она помолчала и продолжала. «Наверное, я хочу сказать, что Филипп всегда ревновал отца к Роджеру. Думаю, он и сам этого не сознает, но то, что Роджер провалился... Ах, это так низко, но он сам этого не сознает. Я думаю, возможно, Филиппа это огорчает не так, как должно бы». «Вы хотите сказать, что он скорее доволен тем, что Роджер свалял такого дурака?» «Да», — согласилась мисс де Хэвиленд. «Именно это я и хотела сказать», — и прибавила, слегка нахмурившись. «Меня расстроило, знаете ли, что Филипп сразу же не предложил помощь брату». «А почему он должен это делать?» — возразил я. «В конце концов, Роджер действительно все завалил. Он взрослый человек, ему не надо думать о детях. Если бы он был болен или действительно нуждался. Конечно, родные помогли бы ему, но я не сомневаюсь, что Роджеру гораздо больше хочется начать все сначала, совершенно самостоятельно». «О, ему этого хотелось бы. Но он заботится о Клеменси. А Клеменси — необычное создание. Ей действительно нравится испытывать неудобства и иметь всего одну чайную чашку. Это современно, полагаю. У нее нет чувства прошлого, нет чувства красоты». И я почувствовал, как ее проницательные глаза оглядели меня с головы до ног. «Это ужасное испытание для Софии», — сказала Эдит. «Мне так жаль, что ее молодость омрачена этим происшествием. Я люблю их всех. Роджера и Филиппа, а теперь Софию, Юстаса и Джозефину. Всех дорогих детей, детей Марсии. Да, я их очень люблю». Она помолчала, потом резко прибавила. «Но имейте в виду, это граничит с идолопоклонством». Эдит резко повернулась и вышла. У меня было такое ощущение, что она своим последним замечанием хотела что-то сказать, только я не совсем понял, что.